Глава 42. Тисаана. Меня разбудили, грубо схватив и вздернув с пола. Я долго не могла опомниться, а когда очнулась, меня уже перевалили на стол, заменив цепи ремнями поперек локтей. Разве тут был стол? Не знаю, могли перенести в другую комнату, а я и не заметила. И разве здесь было так светло? Так бело? И нахлынувший на меня страх от Решая или мой собственный. Надо мной склонилась Ирена. Все было таким ярким, что она, освещенная со спины, казалась черной тенью. Когда я разглядела кинжал в ее руке, она уже дотянулась до моего запястья. Кинжал, запястье, белая комната. Мы с Решая одновременно поняли, что она затеяла. Нити моей мысли полыхнули паникой, моей и Решая вместе. Она собиралась отнять Решая. Решая взвыл и когтями впился в меня изнутри. Магия взметнулась, но не нашла выхода и разбилась, как волна о камни. «Стой!» — выдавила я. «Это твоя смерть!» Ирена ответила мне бесстрастным взглядом и провела лезвием по своей ладони. Появилась багровая черта. «Разве тебя это не устраивает?» — спросила она, а потом вскрыла мою ладонь и прижала к своей. Боль порвала меня надвое. Не знаю, свой вопль я слышала или вопль Решаи отдался у меня в голове, заглушив все. Я чувствовала, как магия Ирены силится проникнуть в мою, пробивается мне в голову, чтобы вырвать из нее Решаи. Моя магия и магия Решаи хлестнули в нее, попытались подчинить. Но эти стратограммы душили меня железным ошейником. Я увидела черную стену и отражение в ней, неразборчивое отражение. Что-то тянулось ко мне, тянулось, раздирающая боль. Ирена вторгалась все глубже в мое сознание, рвала на части мои мысли, безжалостно врываясь все глубже, туда, где нашла бы Решая и вырвала бы его. Она меня убивала. Убивала. Я ощущала ее магию. Боги, что за магия? С такой я никогда еще не сталкивалась. Мой разум был подобен сети, сложному сплетению нити, а магия Ирены рвала их, как когти рвут бумагу. Она добралась до Решаи, ухватила его, вырвав вопль. «Стой, Решаи!» Он зашелся с жутким криком. Во мне метались осколки образов, мелькают золотые волосы. Комната белая, белая, белая. Пурпурная кровь заливает мраморный пол. Разверзается земля, небо горит. И ужас, ужас решает, топил меня в себе. Думай, Тисаана, думай, как ты поступаешь, когда теряешь власть над собой. Что я сделала в имении Микова, когда Решая меня одолел? Я позволила себе провалиться. Падение. Сквозь страшную муку я пробилась к спокойствию, заставила разум обратиться внутрь. Я прекратила сопротивление. Я отпустила панику Решаи и упала. Я стояла на холмистой равнине. Кругом колыхались травы. Уходили во все стороны до горизонта. Их золотистое сияние остыло под луной. Я уже была здесь, в тот день, когда в имении Микова уступила ему власть. Я подняла взгляд вверх на то, что казалось бы небом, если бы вместо звезд на нем не светились в темноте нити моего сознания и Решаи, и Ирены. Они медленно сходились в битве, полосами пересекая ночь. И... у меня на лбу собрались морщины. Что-то еще было там, наверху. Другое свечение, другой души, дальше, чем до Ирены и до Решаи, но также негасимо бороздящее небо. Будто следы от когтей ползущего к нам создания. Едва я потянулась туда, меня пробрала дрожь. Дрожь ненависти, отчаяния, горя и странного узнавания. Я стала пробиваться туда, но тут меня отвлекло нечто более важное. Еще одно присутствие, черпающее с того же уровня магии. Я развернулась и глядела небо. Его прорезала струя лилового света. Я сразу узнала эту дикую магию, это присутствие. И его я видела в прошлый раз, когда побывала здесь. Макс. Макс рядом. И мне, чтобы встретиться с ним, нужно разорвать хватку Ирены. Воодушевившись, я оттянулась назад, чтобы видеть все нити, соединяющие нас цепочками светляков. Я, Риша и Макс, все мы черпали с одного глубинного уровня магии, и врубающаяся в мое сознание Ирена подбиралась к нему же. Мне вспомнились слова «Вардира вылезати». Эта магия, глубинная магия, требует жизни, процветает на ней, питается ею. Я сжигала не только свои силы. Я могла отнимать у других. Если татуировки и стратограмм отрезали меня от внутреннего источника, Ирена теперь волей-неволей питала меня своим. Я ухватилась за перепуганного Ришаи. Он отбивался. «Доверься мне», — прошипела я. Я больше не уходила от магии Ирены. Наоборот, потянулась к ней, к ее сознанию, к ее присутствию, к ее жизни. «Используем ее», — обратилась я к Ришае, и он понял почти сразу вслед за мной. «Помогай». Я крепче вцепилась в магию Ирены и овладела ею. Я распахнула глаза. Магия горела в животе проглоченным углем. Ирена с искаженным болью лицом навалилась на стол, так и не выпустив моей руки. Я крепко держала ее сознание, хотя те стратограммы по-прежнему душили меня. Мы с Ришаей вместе пробились к сдавившим мне горло шнурам, к стеклянной завесе, не пропускавшей на поверхность кипевшую в жилах магию. Татуировки прожигали мне кожу. Но теперь я была сильнее. Меня подпитывала магия Ирены. «Сумеешь пробиться?» — спросила я Ришаи. «Да». В его словах мне почудилось что-то новое, что-то почти человеческое. «Но тебе это будет стоить...» «Действуй», — приказала я. Не было у меня времени на размышления. Магия Ришаи взорвалась, сжигая и раскалывая. И все поглотила боль. Я не сознавала, что кричу, пока не сорвала голос. Огромным усилием я повернула голову, взглянула на притянутые к столу руки. Гниль охватывала мою плоть, татуировки таяли в черных лужицах слизи. В глазах темнело, сознание ускользало от меня. Но Ришаи успел сгноить последнюю стратограмму. Преграда рухнула внезапно, и сила захлестнула меня. Вопль Ирены затерялся за гулом крови в ушах. Узы прогорели, распались, и когда я, сев на столе, взглянула вниз, отцеплявшихся еще за меня рук Ирены осталась лишь жидкая гниль, в которой ярко белели кости. Я выдернула руку, и женщина сползла на пол. Гниль растекалась по ее коже все шире. Я попробовала встать и не устояла на ногах. Мир вращался, расплывался перед глазами. «Нельзя останавливаться. Если остановишься, уже не встанешь. Я держусь». Я смотрела на свои распластанные по камню ладони. Пальцы охватило голубое пламя. Стоило призвать к себе магию, и оно разгорелось ярче. Сам камень съеживался от моего прикосновения. Я чувствовала, как дрожит все здание. Стены шептали мне. Ниже я чувствовала страх, трепет. Чувствовала лязг стали о стали, вздымающийся жар огня. А лучше всего я чувствовала, как к моей магии взывает чужая, магия души, знакомой, как никакая другая на свете. Я сумела подняться. Мир соскальзывал, качался. Не позволяя себе колебаться, я распахнула дверь.